Глава 22. Мирон. Отправив Гришу на несколько дней в другой город, был даже рад оказаться погребенным под бесконечным потоком дел и задач, которые вполне успешно отвлекали от пиздеца, творящегося в душе. Последние согласования и приготовления к открытию филиала пришлось решать самому, созваниваясь с братом и Никитой по 10 раз на дню. Но этот оврал и держал меня на безопасном расстоянии от малышки. Экспериментатор хренов. После нашего поцелуя быть рядом и не притрагиваться стало равнозначно медленной и изощренной пытке. Официальный для коллег статус пары, с одной стороны, давал мне право обнимать и целовать Софию в любой момент. С другой стороны, мозг при ее появлении стал клинить и отключаться. София тоже была загружена сверх меры всю последнюю неделю, и я чаще всего довольствовался только короткими фразами, взглядами и случайными касаниями. Чувствовал то и дело на себе ее взгляд и откровенно кайфовал от ее смущения, когда смотрел и улыбался в ответ. Пару раз ловил себя на мысли, что иду к ней с целью сгробастать в охапку и просто зацеловать до онемевших губ. Осаживал себя на подлете и титаническими усилиями менял вектор движения или на ходу придумывал причину моего появления. Желание постоянно видеть, чувствовать и прикасаться обострялись все сильнее по мере приближения даты корпоратива. Для себя уже решил, что в этот вечер обязательно ей все расскажу, признаюсь в обмане, в своих чувствах и сделаю ей официальное предложение быть настоящей парой. В этот вечер, когда все наденут маски, я маску сброшу. Есть риск, что она меня пошлет или врежет по наглой морде, а может и то, и другое, и даже не по одному разу, но так я хотя бы буду готов завоевывать ее дальше, без лжи и манипуляций. Конечно, в душе рассчитывал, что поймет и простит, и в Лондон мы поедем уже парой, хотя гарантии у меня не было. Но и притворяться дальше подружкой с яйцами сил больше нет. Это путь в никуда. Григорий вернулся накануне корпоратива, перевезя сестру Алису в снятую и подготовленную заранее квартиру. Порывался поехать за девчонками со мной, но я его осадил. Алиса восприняла историю завоевания братом несговорчивой Оли с девчачьим азартом и с радостью вызвалась помочь, согласившись сыграть роль новой подружки Гриши. «А если она меня совсем пошлет?» — побитым щенком скулил друг. «Я соскучился, дайте хоть позвоню ей!» «Терпи!» — прорычал я, скорее себе, чем ему. «Что ты скажешь по телефону, неважно. Важно, что ты не сможешь увидеть ее реакцию на свои слова». «Он прав, братишка», — закивала Алиса, подсев к нам в гостиной. «Приедем вместе, я с тобой поворкую на глазах у всех, а потом подойдем, и ты меня представишь». «А дальше что?» — насупился Григорий. «А дальше... как вы там говорите?» «На плечо и в берлогу», — хохотнув, напомнил я. «Ну, и отшлепать не помешает». «Без подробностей, ребята», — хихикнула Алиса, покраснев. «Сам разберется». «А Алиска как же?» – нахмурился Гриша. «Я прослежу», – успокоил я друга. «Павла попрошу ее домой доставить в крайнем случае». «Да ну его!» – фыркнула Алиса. «Сама доберусь, не маленькая». «Тебе еще с ним работать», – напомнил я. «Быстрее привыкните друг к другу». «Нечего ей привыкать», – вклинился Гриша. «Им детей вместе не крестить». «Сдался мне ваш Паша», – закатила глаза Алиса. «Нечего меня им пугать». «Вот и правильно. Все, я поехал за девчонками», — кивнул я, поднимаясь с кресла. «Готовьтесь и подъезжайте прямо в ресторан». Подъехав к дому Лары, отправил Софии сообщение, что карета подана, и вышел на морозный воздух, чтобы немного остыть перед встречей. Оделся сегодня в классический черный костюм и белоснежную рубашку, подражая киношному непобедимому герою, а волнение словил, как будто иду на свадьбу, причем в роли жениха. Взъерошил волосы и поднял лицо к небу, позволяя редким снежинкам оседать на коже мелкими колючими каплями. Девчонок услышал издалека по болтовне веселому смеху и цоканью каблучков. Повернул голову и поймал взгляд приближающейся с подружками Софии. Что я там говорил про образ непобедимого героя? Вот сейчас почувствовал, что меня уложили на лопатки, причем во всех известных смыслах. Моя феечка, раскрасневшаяся, улыбающаяся. Она не отвела, смущаясь, взгляд, как обычно. подошла ко мне остолбеневшему и сама чмокнула в щеку. «Кажется, кто-то уже навеселе», — уточнил внезапно охрипшим голосом. «Мы только чуть-чуть», — заоправдывалась моя девочка, скашивая взгляд на подруг. «Сегодня можно», — провокационно отозвалась Лара. «Новый год как-никак». «А Григорий не приехал?» — разочарованно уточнила Оля, заглядывая в салон машины. То, что мы с ним дружны, она поняла давно. «Приедет позже прямо в ресторан», — уклончиво ответил я, распахивая переднюю пассажирскую дверь и помогая Софии сесть. Рассадил разодетых девчонок, сел на водительское место и вырулил со двора. «Потрясающе выглядишь», — вполголоса сказал Софии и, наслаждаясь ее смущением, притянул и поцеловал ее руку. «Мы вообще-то сегодня все красотки», — укоризненно заметила Лара. «Не спорю», — усмехнулся я, подмигивая Софии. «Но моя девушка самая красивая». «Мирон», — шикнула на меня моя девочка. «Ты обещала меня слушаться сегодня», — напомнил я загадочно. Остановился на светофоре, ожидая нужный свет. Перехватил ее руку и переплел наши пальцы. Подружки на заднем сидении зашушукались и захихикали. К ресторану добрались очень быстро, так как он находился недалеко от офисного здания. Помог девушкам выйти из машины и проводил внутрь здания в зону гардероба. «Не удивляйся сегодня моим действиям и словам», — шепнул Софии, помогая снять дубленку. «И после вечеринки я отвезу тебя домой. Нам нужно поговорить». «О чем?» — настороженно спросила моя девочка. «Все потом», — улыбнулся, кивнув на разоблачающихся подруг. Заранее решил, что наш важный разговор должен состояться в спокойной обстановке, а не на виду у всех. Сотрудники заведения проводили нас в большой банкетный зал, где уже фоном играла негромкая музыка, а прибывшие до нас коллеги собирались небольшими группками, что-то обсуждая и смеясь. Павла я увидел издалека, но сделал вид, что не заметил. Приобняв Софию за талию, демонстративно провел к одному из угловых столиков. Подруги Софии разбрелись к разным компаниям коллег, что меня удивило. Обычно державшиеся вместе, сегодня девушки предпочли проводить время порознь. Еще в гардеробе, как и многие из коллег, они надели маски, и сейчас я с трудом мог узнать Лару и Олю, а Лизу вообще как будто видел впервые. Выбранный сегодня образ менял ее кардинально, особенно сбивал с толку измененный цвет волос. «Вы что, успели поссориться?» — уточнил осторожно у Софии. «Нет, что ты!» — хихикнула она и загадочно добавила. «Просто у Оли и Лизы сегодня секретная миссия». «А у тебя?» — улыбнулся я, догадываясь, что за миссию преследуют сегодня подружки. «Поговорить с Павлом!» — вздохнула София, заметно напрягаясь. «Ну, это наша общая миссия», — напомнил я. «Просто будь рядом и слушайся». Зал все больше наполнялся прибывающими коллегами, и вскоре нас всех пригласили ближе к сцене на торжественную часть. Взял с общего стола два бокала шампанского и потянул мою девочку за собой в эпицентр праздника. Сотрудники слушали вступительную речь ведущего, а я встал позади Софии, обняв со спины, и не слышал ни слова. Ведущий пригласил Павла произнести речь, и когда тот вышел к микрофону и обвел всех взглядом, я прижал к себе напрягшуюся Софию еще крепче и чмокнул в висок. Далее последовала долгая речь с поздравлениями и чествованиями отличившихся сотрудников. Павел назвал победителей внутрикорпоративного конкурса идей, вручил несколько призов в виде новых телефонов и ноутбуков, а потом, пожелав всем отличного вечера, спустился со сцены, передав микрофон ведущему. В банкетном зале приглушили свет, музыка заиграла громче, и коллеги распределились по залу, либо устраиваясь за столами, либо заполняя танцевальную площадку. Увести Софию за наш дальний столик я не успел, потому что Павел целенаправленно направился к нам. Ну и к лучшему. Я заранее знал, что провокацией быть, и был к этому готов. «Добрый вечер», — обратился к Софии Павел, демонстративно игнорируя меня. «Добрый вечер», — пролепетала малышка. «Я хотел бы с тобой поговорить», — проговорил он сдержанно и добавил, «наедине». «У моей девушки нет от меня секретов». Спокойно, но с вызовом проговорил я. «Это не займет много времени», — перевел взгляд на меня Павел, играя желваками. «Тем более, говорите при мне», — отрезал я. «Мы хотели пойти потанцевать». «Вы вместе?» — без предисловий спросил Павел, глядя в глаза моей девочки. Я едва заметно вжал ее в себя, ожидая ответа. Теперь был ее выход, и я давал ей возможность поставить точку. «Да», — после недолгой паузы уверенно ответила София, — «мы пара». «Приятного вечера», — нахмурившись, проговорил Павел и, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел в сторону бара. «Идем потанцуем», — предложил я, забирая бокал из рук Софии и ставя на ближайший столик. «Подтвердим звание пары». На танцплощадке уже было несколько пар, и я увлек малышку в центр поля. «Ну вот, а ты переживала», — шепнул ей на ухо, кружа в танцы. «Как-то не верится, что все так просто», — поделилась София после недолгого молчания. «Я боюсь, что он отыграется на тебе, когда я уеду на стажировку». «Не думай об этом», — проговорил успокаивающе. Обвел взглядом зал и опешил. Павел, несколько минут назад вливающий в себя алкоголь бокал за бокалом, сейчас танцевал с Лизой. То, как он прижимал ее к себе, низко склонившись к ее лицу под маской, вовсе не походило на целомудренный танец начальника и его помощницы. Этого еще не хватало. Не совсем понятно, вел ли себя так Павел, потому что перепил и решил забыться в объятиях другой, к слову, влюбленной в него девушки. Узнал ли он ее? Вот вопрос. Не хотелось бы, чтобы Лиза пострадала от его спонтанного решения отвлечься или, не дай бог, развлечься. И как теперь за этим проследить? Черт, где же Григорий? Оглядел весь зал и увидел своего друга, танцующего с сестрой. Алиса явно вошла в роль новой подружки, кокетливо нашептывая что-то Грише и показательно хихикая. А в стороне за столиком сидела и кусала губы Оля, то и дело бросая взгляды на эту сладкую парочку. План явно удался. Рядом с Олей сидела бледная Лара, обмахиваясь салфеткой. Заметив меня, подмигнула и вопросительно указала взглядом на Гришу с Алисой. Пожал плечами, типа не в курсе. Дальше все вышло из-под контроля настолько, что я был готов разорваться на несколько маленьких мирончиков, чтобы вовремя ликвидировать последствия назревающего пиздеца. Оля, вскочив, метнулась из зала в сторону гардероба, и Гриша, не сразу заметив это, среагировал слишком поздно. Оглядевшись, я понял, что не наблюдаю в зале Павла и Лизу, и, чертыхнувшись, рванул к выходу, пытаясь понять, куда они могли пойти. Но наткнулся только на вбежавшего с улицы Гришу, который, покачав головой, кинулся к гардеробу за одеждой. «Мирон, проследи за Алисой!» — выпалил он. «Оля уехала на такси, я не успел перехватить». «Черт! Кстати, Павел увез Лизу в неизвестном направлении», — добавил он и выбежал из здания. Вернувшись в зал, я нашел взглядом Софию и понял, что проблемы на сегодня еще себя не исчерпали. Она сидела вся в слезах на диване около отключившейся Лары, рядом стояли опешившие коллеги, а Алиса звонила в скорую.